Завершив работу, Иссею селся на лестницу и смотрел в сторону оранжевого заката. Сгустилась печать общения. «Слушаю». «Конечно нет, что-то случилось. Важное дело. Ну хорошо, скоро буду». Печать растворилась. Император шумно выдохнул. «Драйк, да партнер, кардинал тут же появился рядом. Я закончил, остальное оставлю на вас». «Хорошо». Иссей очутился в одной из комнат дворца. Дойдя до спальни, его светлость зашел внутрь и увидел там Асию. «Что такого срочного случилось у моей принцессы? Дело очень срочное. Пойдем со мной». «Ну хорошо, не стоит так спешить». «Стоит, как раз стоит. У нас все готово. Скорее». Леди потянула супруга за собой и пара исчезла из помещения, оказавшись в помещении лаборатории. Вокруг кресла, переведенного в горизонтальное положение, стояло 6 человек. Все они являлись профессионалами в сфере медицинского обеспечения. За небольшим окном стояло еще порядка 5 ассистентов. Что тут происходит? Иссей. Леди встала лицом к лицу, взяв руки дракона в свои. У тебя ведь скоро встреча? Да, на днях. А что такое? Пора браться за дело. Нас ждет серьезная работа. Леди серьезно посмотрела в глаза супруга. Сейчас мы проведем операцию и вернем тебе твое зрение. Ты уверена? Разумеется, уверена. Все, никаких возражений. Ложись. Хорошо, хорошо. Его светлость обратил часть одежды в красный туман, после чего расположился на кресле. Асия встала рядом, переглянувшись с докторами. Все готово, да миледи. Наркоз подготовлен. Правда, с устойчивостью его светлости к токсинам пришлось намешать просто невообразимую смесь. Не стоит. Вы уверены, ваша светлость? Абсолютно. Я смогу потерпеть пару часов. Не проблема. Хорошо. Итак, господа, обеззаразить помещение. Заносите оборудование. Начинаем. Есть, миледи. Все слышали? Начинаем. Операция длилась 3 с лишним часа, в течение которых Иссей сидел абсолютно недвижимо, держа глаза открытыми. Асия аккуратно работала точечными лазерными импульсами, исходящими из кончиков когтей металлической перчатки. По окончанию, леди наложила повязку. «Отлично, господа, поздравляю, мы справились. Бросьте, миледи, мы практически ничего не сделали. Да будет вам. Ну, а за то, что пациент сидел спокойно, ему полагается награда». Леди чмокнула супруга в щечку. «Все готово?» «Да, учитывая скорость твоей регенерации, нужно будет походить с повязкой пару дней, а теперь идем, тебе нужно отдыхать». «Хорошо». Иссей поднялся с кресла, и в компании супруги переместился из помещения. Ощущения дали понять, что они находятся не в столице, где мы. «А ты не понимаешь, должен заметить, что я слегка дезориентирован». «Не волнуйся, вероятно, это побочный эффект. Мы на небольшой планете, которая находится на удалении в 3 световых года. А, это та небольшая планета. Она кажется пригодна для жизни, и даже имеет атмосферу». «Да, идем». Асия потянула Иссея за собой, а целью визита на эту планету стало небольшое здание. Войдя внутрь, император ощутил запах мыла, лечебных трав, благовония и звук воды. «Где мы?» «Раздевайся». Леди принялась снимать одежду с супруга. «Ой-ой, неужели так сразу? Дурак, я совсем не про это. Давай, дальше сам». «Хорошо». Его светлости и ее светлости избавились от верхней одежды, следом от нижнего белья и, взяв полотенце, направились вглубь здания. Первым делом миледи усадила супруга на банный стульчик и начала процедуры ополаскивания тела. «Как хорошо подобрана температура, разумеется. Так, продолжим». Леди выдавила на руки немного геля и принялась аккуратно обтирать супруга. Нежные руки аккуратно двигались по выточенным словно из металла мышцам. Следом ее светлость еще раз ополоснула супруга и, взяв шампунь, вылила его себе на грудь. Прижавшись вплотную, леди принялась намыливать тело мужа. Ощущалось тепло тел, в тишине купальни раздавалось биение сильного сердца. «К слову, за всеми этими заботами совсем позабыл. Как ощущаешь себя после возвращения, в порядке?» Девочки хотели спросить, как ты сам. «Все-таки столько времени прошло, пока нас не было. Было больно, но я держался, потому что помнил свою клятву. Какой же ты все-таки у нас хороший. Так, верх я закончила. Убери полотенце». «Хорошо». Император убрал полотенце на небольшую вешалку и вытянул ноги, увеличив угол между ними. «Вообще не стесняешься? А зачем, извращенец?» Леди без доли стеснения принялась производить процедуры, не обходя вниманием ни одного сантиметра тела супруга. Рыцарь и блондинка сидели в горячей воде купальни. Где-то вдали раздавался звон от музыки ветра. Том 7, глава 170. По полочкам. Император подготавливал необходимую документацию к встрече. просматривал необходимые статьи, статистические данные. Исей, ты не занят? Не то чтобы. Подготавливаюсь к встрече. Что-то случилось. Хару вошла в кабинет и, пройдя вглубь, элегантно расположилась на диване. Что-то хотела. Я не сильно занят. Нет-нет, просто пришла понаблюдать. Посидеть с тобой вот так. Ну хорошо. Тишина кабинета прерывалась редким шелестением бумаги, клацаньем по клавиатуре и периодическим задумчивым мычанием. Информация медленно, но верно собиралась, раскладывалась по полочкам. Периодически в кабинете появлялся Левиафан, производил небольшие действия, по типу поднести бумагу, сложить стопки, протереть стол. За столько лет у питомца выработалась привычка держать рабочий кабинет Иссея в идеально педантичной чистоте. Питомец, забавно урча, шуршал по помещению, то исчезал, то появлялся. В одно из появлений подопечный поставил на стол чашку с кофе и проурчал тираду звуков. От коника, передай ей спасибо. Проурчав ответ, зверь вновь исчез в тенях. Император отпил глоток и вернулся к изучению материалов. Иссей, как думаешь, чем закончится ваша встреча? Кто знает, может, они наконец-то прислушаются и отстанут от меня со своими навязчивыми идеями. А что такое? Не знаю. Просто предчувствие странное. Хаймем Драйк, да партнер, кардинал сгустился в помещении, в немного потрепанном виде. Как проходит подготовка? Все закончили. Сейчас производится уборка и планета будет полностью готова. Отлично. Что с безопасностью? Все как ты сказал. Ближайшие планеты оснащены орбитальными орудиями сверхдальнего действия. Выпущенные из них лазеры достигнут планеты за 0,3 секунды. А что, почему ты внезапно забеспокоился об этом? Просто у моей леди небольшие опасения по поводу предстоящей встречи. Драйк только сейчас заметил даму в черном платье, которая сидела на диване с грацией кошки, абсолютно недвижимо. Миледи Хару, прекрасно выглядите. Как ваше здоровье? Здравствуй, Драйк, все в порядке, спасибо за комплименты и переживания. Итак, у вас есть сомнения по поводу предстоящей встречи? Не то чтобы сомнения, лишь небольшое предчувствие. Но, вероятно, это лишь мои опасения. Не обращайте внимания, раз вы так говорите. Партнер, а где, кстати, новенькая? Что-то я давно ее не видел. Она помогает Сазиксу в его проекте. Это который добыча энергии из холодной плазмы? Да, видимо, это что-то реально серьезное. Несомненно. Если на этом все, я пойду. Работа еще выше крыши. Да, конечно. Кардинал исчез во вспышке пламени. Вот видишь, все будет в порядке. Ну раз ты уверен, тогда перестану переживать. К слову, долго тебе еще носить повязку на глазах? Ася сказала пару дней. Сейчас осталось примерно полдня. Отлично. Скоро ты сможешь нормально видеть. Наконец-то смогу разглядывать вас без использования шлема. Извращенец. Ты ведь меня знаешь. Ладно, на сегодня работы достаточно. Левиафан. Зверь вынырнул из теней. Сможешь разложить информацию? Задорно прострекотав, питомец расположился в кресле за место хозяина, который оказался на диване. Обняв леди, Иссей прижал ее к себе. Пора бы и отдохнуть. Могу я сопроводить тебя на эту встречу? Нет. Тембр голоса заметно изменился, отчего по спине пробежали мурашки. Могу я узнать почему? Дракон шумно выдохнул и уложил голову на плечо супруги. Эта встреча не про дружественные отношения и налаживание контакта. Эта встреча – противостояние сторон. И я не хотел бы, чтобы под это противостояние попал дорогой мне человек. Я не уверен, что на этой встрече не произойдет конфликтов. Ну хорошо, если ты настаиваешь, то останусь дома. Том 7, глава 171. Попал в яблочко. Объединенный флот шести правителей двигался в направлении обозначенной планеты. Впереди шло судно, на борту которого находился первый. До прибытия на планету, половина имперского солнечного цикла. Отлично. Будем надеяться, что все закончится благополучно. Шесть кораблей приближались к атмосфере планеты. Император стоял на посадочной площадке, держа руки за спиной. Рядом с ним стояли Драйк и Альбион. Эмиль находился поддаль. Все готово, в лучшем виде. Да они от зависти сдохнут, как у нас тут все шикарно устроено. Вот и здорово. Судно медленно приближались к планете. За пару сот километров с поверхности поднялись тралы и начали подниматься к прибывающим. Добравшись до них, тралы взяли суда в гравитационный захват и принялись плавно спускать их на поверхность. Император разглядывал корабли, которые были абсолютно разные по конструкции и внешности. После приземления экипажи судов взялись за обслуживание, а правители через устройство телепортации короткого радиуса оказались на площадке перед императором. Первый протянул конечность, состоящую из чистой энергии, уплотненную до физически осязаемого состояния. Император ответил на жест. «Рад нашей новой встрече. Надеюсь, мы не разочаруем вас, как гости. Взаимно. Рассчитываю на то, что вы останетесь довольны визитом и улетите домой исключительно с положительными воспоминаниями. Прошу за мной. Первым делом хотел бы, чтобы вы попробовали кухню империи. Наверняка вы проголодались от такого длительного полета. Не отказались бы. Тогда прошу за мной». Император и его гости направились прочь от посадочной площадки. Драйк и Альбион смотрели им вслед. Вазаливает. Чуть ли не до рвоты терпеть их не может, но ни один мускул не дергается на лице. Какое мастерство, а по-другому и быть не может. В конце концов, он император. Пошли, у нас куча работы. Это да, зал был заполнен разговорами на разных языках, в частности общегалактическим, на котором общались правители. Император же перекидывался фразами с первым на чистом имперском. Должен заметить, вы весьма неплохо общаетесь на имперском. Пришлось подучиваться, чтобы не ударить в грязь лицом. Первого отвлекли на секунду, задав вопрос на общегалактическом. Не обязательно. Подарками займутся мои подчиненные. На несколько секунд повисла тишина. Правители смотрели на императора, который с упоением уплетал свою порцию. Что-то не так, вы знаете общегалактический, говорить на нем я не могу, но понимаю на достаточном уровне. Как интересно. К слову, хотел узнать, мы с моими коллегами решили собрать все наши технологические достижения и хотели сравнить их с вашими, разумеется, если вы не против. Не против, но это потом. А сейчас я хотел бы предложить гостям посетить купальню. Купальню, что это? Скоро узнаете. Так, кажется, вот это. Ага, точно. Асия, ты тут? Да, я здесь. Смуглая блондинка прошла вглубь библиотеки и застала сестру за столом, на котором находилась куча книг по медицине, биологии, биоинженерии и прочих наук, связанных со здоровьем. Притом, не только людей, а всех рас империи. Аво, а ты прям с головой решила в книжке закопаться? Разумеется, нужно наверстывать упущенное. В конце концов, я императрица, отвечающая за здравоохранение. Нельзя ударить в грязь лицом. Какая серьезная. Ты что-то хотела? Не то чтобы. Просто девочки собираются на прогулку. Подумали, что может ты тоже захочешь. Было бы неплохо. Зеленоглазая леди уложила небольшую закладку на страницу, закрыв книгу, потянулась. Ох, руки затекли. Идем. Как раз отдохнешь, наберешься сил. Ага. Леди поднялась с кресла, тяжело выдохнув. Что такое? Судя по всему, Иссей попал в яблочко. В смысле? А постой, серьезно, ты не шутишь? Конечно нет. Я четко ощущаю, что в моей утробе зародилась новая жизнь. Так это же замечательно. Ах ты, хитрая лиса. Вся из себя такая стеснительная, а сама выхватила самую мощную порцию. Дракониха подтрунивала над сестрой, вызвав у той небольшое смущение. «Да ладно тебе, пошли уже». «Ага». Происходила последняя настройка аппаратуры. «Все готово?» «Да». «Отлично, ждем приказа господина». Том 7, глава 172. Кромешный ад. От поверхности горячей воды поднимался пар. «Ну что, как ощущения?» Правители сидели в воде и пытались понять свои ощущения. «Какие интересные ощущения!» В данной жидкости находятся необычные химические соединения. От них такая забавная реакция. Это смесь из целебных трав и ароматических масел. Рецепт от одной из моих супруг. Может, нам тоже повторить такое? Можете попробовать. Рецепт я позже дам. Девочки, быстрее сюда. Смотрите. Курака подошла к огромному панорамному окну, за которой находился океан. И в этом океане медленно плыли его обитатели. Девочки с интересом наблюдали за дальними потомками китов, дельфинов и прочей живности. Вот это мы вышли прогуляться. Согласны? Лисица изредка взмахивала хвостами из стороны в сторону. Да брось, ничего не будет. Иссей ведь сам сказал, что нам нужно отдыхать и не перенапрягаться. Давайте, девочки. Сначала мы должны заселиться в отель, а потом уже будем решать, куда пойдем дальше. Хорошо. Титан следил за происходящим вокруг империи. Где-то вдалеке схлопнулась очередная древняя звезда, став сверхновой. Где-то наоборот сгустились облака газа, и со временем там образуется новое. В целом все процессы текли своим чередом. На огромном расстоянии от Титана примерно в 1500 диаметров Млечного Пути колыхнулся резонанс, а произошедшее дальше разразился настоящий ад. За полсекунды, приблизительно 1/5 часть империи, превратилась в обломки. С этой же стороны, в туловище Титана, которое он сгустил за миллисекунды до попадания, зияла сквозная дыра в спине, с небольшим смещением на левый бок. За несколько мгновений до отключения систем, в глубины космоса был послан короткий, емкий сигнал. Оглушительный грохот прервал отдых императриц. Что это было? Какого черта? Девочки, все за мной. Нужно срочно узнать, что происходит. Дамы мгновенно переместились с лежаков на плаже, попутно переодевшись в повседневную одежду. Какой кошмар! Какого черта тут произошло? Рюти, Левиафан, питомец и фамильяр сгустились в пространстве перед оловолосой принцессой. Немедленно отправляйтесь к Титану. Узнайте, что с ним. Кивнув, напарники растворились в пространстве. Лисица вылетела чуть вперед. Так, первым делом нужно помочь пострадавшим. Кайчи, услышав голос матери, сын мгновенно переместился к ней. Сынок, что произошло? По предварительным данным, произошло попадание сверхмассивного сгустка энергии неопределенной сигнатуры в Титана, после чего осколочное воздействие снесло приблизительно 1/5 империи. Но есть пару фактов. И каких же? Во-первых, если бы не Титан, последствия были бы куда серьезнее. И во-вторых, не задело сверхмассивную черную дыру в центре империи. Допустим. Получается, нам, можно сказать, еще повезло. Видимо, так. Хорошо. Тогда, мобилизуй всех рыцарей и стражей. Мы должны помочь пострадавшим мирам. Необходимо установить центры первой помощи. Нужно снабдить пострадавших пропитанием и медикаментами. Также нужно будет создать команды по разбору обломков. Необходимо перевести фармацевтические и пищевые производства на чрезвычайное положение. Также, надо усилить оборону и убедиться, что не будет произведен еще один выстрел. Понял. А что делать с обломками и жидкой плазмой от уничтоженных звезд? Пока мы с этим ничего не сделаем. Сначала надо помочь тем, кто еще жив. Хорошо. Пространство чуть вздрогнуло, что привлекло внимание императриц. Что происходит? Кайчи внезапно ощутил дрожь в коленках и желание убраться. Причиной этого стал энергетический фон, что рвался под плотностью энергии императриц. Тех, чьи взгляды были устремлены в далекий космос. Взгляды светящихся от ярости глаз, готовых разорвать любого в клочья. И следом за этим дамы исчезли во вспышках пламени. Кайчи чуть дернулся и, поправив галстук, ухмыльнулся. Кому-то сильно не поздоровится. Том 7, глава 173, могильный холод. Некоторое время назад император вышел на балкон и, оперевшись локтями на перила, отпил коньяк из бокала. Как проходит? Хочу домой. Понимаю. Но придется потерпеть. Встреча продлится еще 2 дня, знаю. Но мне хотелось бы. На короткие доли секунды Иссей ощутил изменения в информационном поле. Собираемся. Что? Куда? Домой. Срочно. Есть. Его светлость повернулся в сторону комнаты и за долю секунды сгустил доспехи, следом в него прилетело копье из чистой энергии, пробившее сгустившиеся мечи доспехи насквозь, следом произошел сильный толчок, и рыцаря вышвырнуло на улицу, где он получил еще одно сквозное ранение, оружием из неизвестного сплава, в спину и тут же, размашистый мощный удар сверху, чем-то, что напоминало топор. Кардиналы, едва успев осознать происходящее, получили выстрел в упор, сверхмассивными сгустками энергии. А я-то думал, что вы хоть чего-то стоите, а оказалось, что вы лишь слабаки, которые возомнили себя богами. Какое разочарование! Третий в компании пятого, спрыгнули с балкона на ровную, выстриженную лужайку. В руках третьего находилось неизвестное доселе оружие. Драйк и Альбион приготовились к драке. Позади них, справа и слева очутились еще 2 правителей. Второй и четвертый. Проблемы. Согласен. Как там партнер? Альбион мельком бросил взгляд на рыцаря. Дела были плохи. 2 сквозные раны торса и 1 рваная рана плеча сильно кровоточили. Меж клыков медленно просачивалась кровь, капающая на зеленую траву. Не очень, мягко говоря. Дьявол, что будем делать? Оловолосый сгустил в руках 2 кинжала и, прокрутив их на пальцах, схватил поудобнее, оскалившись. Воевать. Тут же отлетела в сторону, оторванная от попадания рука. Драйк обернулся за спину. Там находился пятый, с длинным, тонким клинком. А ты быстрый, а ты довольно спокоен. Ни капли боли на лице, не дождешься. Валлийский отвесил смачную оплеуху пятому, восстановленной рукой. Значит, твари, вы хотите драки. Так вы ее получите. Пространство заметно вздрогнуло, исказилось на несколько секунд, после чего вернулось в норму. Альбион и Драйк успели испытать настоящий ужас. Что это было? Опять их фокусы? Понятия не имею. «Быстрее, мы должны его прикончить и сваливать». Внезапный голос вклинился в разговоры. «Что здесь происходит?» Первый вместе с Шестой и Эмилем стояли на балконе и пытались осознать происходящее. В глаза бросился силуэт рыцаря, что был заметно изранен. «Какого черта?» Взор пал на Третьего, и оружие в его руке. «Третий, какого черта ты вытворяешь? Я же приказал не проявлять агрессии». «Заткнись, ты мне не главный. Я привык решать свои проблемы самостоятельно. Он не хочет присоединиться к нам. Значит, мы должны избавиться от проблемы. И мне плевать, что ты думаешь на этот счет. Не хочешь мне помогать? Не надо. Но не смей мешать, глупец. Ты хоть понимаешь, что с нами всеми может за это быть? Что, этот дурак установил орудия на ближайших планетах, то есть был готов к тому, что мы проявим агрессию, но, видимо, слишком расслабился, за что и поплатился. Такой дурак нам не нужен. Ты, первый перемахнул через перила и, мягко спустившись на землю, двинулся в сторону Третьего, осыпая собеседника оскорблениями. «Да ты понимаешь, идиот, что из-за твоих действий может пострадать союз правителей». «Союз? О каком к черту союзе идет речь? Мы были лишь альянсом. Альянсом с одной общей целью – подчинить как можно больше галактик. Но меня не устраивают твои методы. Дружелюбие и взаимопомощь с такими, как он, не работают». Раздался очередной выстрел, который пробил шлем и вылетел с другой стороны головы. «Партнер, господин, кардиналы бросились на помощь к императору. Вот видишь, я же говорил, ты глупец». Подойдя в упор, в энергетическую форму уперлась дуло пистолета. «Мне надоело твое нытье. Не хочешь помогать? Пойди прочь. Ты давно не главный. Если бы не твои попытки в дружелюбность, то мы давно достигли бы куда больших высот». Энергетический фон Первого и оттенок его тела заметно изменились за несколько секунд, упав в более холодный оттенок, а это означало лишь одно – страх. Первый был в ужасе. «Ты чего? Понял, что ты мне не ровня? Не шевелись. Чего?» В спину ударил ледяной воздух. Третий заметно напрягся. Едва слышный лисий рык заставил его обернуться, и это была ошибка. Раздался хлопок, и довольно немаленькая туша, преодолевшая за полторы секунды порог в 10 махов, отлетела в здание с диким грохотом, что было сопоставимо довольно большому взрыву. «Какого? Третий, кто ты такая? Да я тебя!» Пятый кинулся на лисицу, но тут же получил с двух ног, отлетев вслед за Третьим. Младшая Накамото крутанулась в воздухе, приземлившись на землю рядом с лисицей. Безэмоциональные выражения лиц обеих сильно контрастировали с яркими глазами, что были рассечены хищными зрачками и оценивающе оглядывали присутствующих. Длинноухая обернулась на кардиналов и супруга. «Драйк, да ваша светлость, что с Эссеем? Он сильно ранен. Была задета голова и важные внутренние органы. Обильное кровотечение. Вот оно как». Леди сделал несколько шагов и, подойдя в упор, отвесила знатную оплеуху алому кардиналу, отчего тот отлетел на несколько метров. Выбравшись из обломков, мужчина стряхнул с себя пыль. «За дело получил. Рада, что ты это понимаешь. Ну а теперь». Взгляд золотых глаз упал сначала на Второго, а после на Четвертого. «Чего уставилась? Не смей нас недооценивать». Лисица чуть ухмыльнулась. «Ах ты тварь, кха». Второй начал задыхаться и стонать, поднимаясь над землей. Четвертый заметил на шее напарника мертвую хватку тонких пальцев. Из красного дыма сгустилась фигура высокой блондинки со смуглой кожей. Достаточно подняв нахала, леди зарычала у самого его уха. «Кажется, кого-то нужно наказать за слишком длинный язык». Следом раздался вопль боли. Причиной этого стал вырванный с корнем язык. «Что за чудовище?» «Именно». Раздался звук, похожий на чирканье спички. Четвертого объяло ярким пламенем, которое не поддавалось тушению. Из-за пылающей жертвы вышла блондинка с волосами-дрелями, с таким же спокойным выражением лица и такими же яркими светящимися глазами. «Ах вы твари! Ха, ты все-таки смог пережить мой удар! Поздравляю! Пошла к черту! Я вас всех на куски порву!» Слова утонули в тишине. Следом за ней послышался смешок. «Еще один, и еще!» И вот четыре леди уже заливисто смеются. «Что смешного? Потешаться надо мной, твари вздумали. Нет-нет, просто нам забавно от того, что же ты, ничтожество, сможешь нам сделать. Ничтожество, да я вас». Приказ, высадка. Полуночное небо над враждующими сторонами за мгновение наполнилось кораблями, а окружение заполонили чудовища. Ну теперь посмотрим, кто кого. Однако выражение лица соперницы заставляло ощущать тревогу. Миледи набрала побольше воздуха в легкие и издала звук, чем-то похожий на волчий вой, который длился чуть больше 10 секунд. По истечении этого времени начали сгущаться тучи. Раздался грохот грома. Что происходит? Чудовища начали заметно нервничать. Миледи подняла руку и, вытянув палец, провела им рядом с горлом. Рядом с ней в землю ударила молния. На месте удара оказался страж, но необычный. Эта версия отличалась от стандартных, еще более массивной броней. Из торса, больше похожего на бронеплиту танка, слегка выпирала голова с двумя парами алых глаз. Броня, состоящая из сплава брони четырех кардиналов с вкраплениями жидкой плазмы, кроваво-красного оттенка. Черные пластины имели обрамление из красных полос. Четыре руки, усиленные дополнительными бронелистами, периодически сжимали и разжимали лапы с острыми, длинными когтями. Следом ударила еще одна молния, на месте которой оказался такой же страж, а затем еще и еще. Толпа стражей постепенно окружила место конфликта, отгородив его от чудовищ. Подчиненные топтались на месте, ожидая приказов. Какого хрена? Что это такое? Это наш подарок Иссею на годовщину свадьбы. Жаль, что пришлось показать его сейчас. Но лучше так, этот слабак, он такого не заслужил. С какой радости вы подчиняетесь этому таракану? Он даже не смог предвидеть мою атаку. Да он. Слова застряли в горле. Диди, Равель и Каника наблюдали за тем, как постепенно растет уровень агрессии Ясаки. Иссей мой муж, и я не позволю поганому отребью оскорбления в сторону дорогого супруга. Внимание, стражи! Прикончить всех вокруг. Я хочу слышать, как они горят в агонии. Получив приказ, груды металла словно сорвались с цепи. Начался кромешный ад. Стражи перли через ряды чудовищ, словно локомотивы через гнилые доски, не замечая сопротивления. Загудели генераторы щитов, установленные в ногах. Сверху послышался свист обстрела. Канонада взрывов ковром прокатилась по поверхности. Осевшая пыль продемонстрировала абсолютно невредимых жен дракона. Рядом с Ясакой стояла Расвайс и держала в руках шар заклинания барьера. Стражи тут же переключили внимание на корабли и ответили им абсолютно бесшумным залпом из гиперпространственных орудий. Сотни вражеских судов лопнули, как фейерверк, озарив ночное небо. Часть стражей продолжила превращать в фарш наземные вражеские силы, а часть принялась обмениваться снарядами с кораблями, притом явно не в пользу последних. В какой-то момент, как по команде, стражи начали заливать окружающее пространство плазменным напалмом, абсолютно разрушающим видом энергии, что своей природой противоречил законам физики. Запахло паленым мясом. Что за чертовщина здесь происходит? Он же слабак. Прикрой свою пасть, паршивая псина. Иссей может и не всемогущ, но ты забыл один важный факт. У него есть мы, а уж мы-то порвем вас на раз-два. Третий попытался кинуться в атаку, но тело словно сковали. В пространстве проявились тонкие зеленые нити. А вот и она. Зеленоглазая блондинка вышла из пространственного разлома с раскинутыми руками, из кончиков пальцев которых тянулись те самые нити. Правда, сейчас ее волосы налились алым и колыхались словно волны. Так это ты посмел навредить нашему любимому Иссею? Даже если и я. Что ты сделаешь, ничтожество? Нити начали шипеть и понемногу впиваться в плоть. Ты ша-ша-ша, я хочу насладиться процессом, так что постарайся не умереть быстро. Чего? Боль начала пронизывать каждую клетку. Чувствуешь это? Давай, кричи от боли. Вопи о прощении и милости. Никогда. Сейчас. Сквозь пространство прошел энергетический импульс. Что это было? Это ваша смерть. Готовьтесь сдохнуть. Лисица подняла глаза. В их сторону двигался сгусток энергии, что был похож на тот, который привел Титана в недееспособное состояние. Сестрица Хару, будь добра. Третий вздрогнул. По спине пробежала дрожь. Ощутилось могильное дыхание преисподней. На довольно большом удалении от уже разрушенного здания начал клубиться черный дым. И из этого дыма поднялась дама ростом порядка 30 километров. Прямые черные волосы были связаны в длинную косу, лежащую на плече. Бросив взгляд на лисицу, дама подняла голову и начала двигать руками. В процессе этих движений в руки легла гигантская, под стать размером леди, коса. Легким движением руки Хару вильнула косой, и в момент прилета снаряда он столкнулся с косой и рассыпался на шрапнель, что отлетела в обратную сторону, попутно нанеся катастрофические повреждения. «Благодарю, дорогая сестра, не стоит благодарности. Могу я решить проблему с этими надоедливыми комарами?» «Разумеется». Леди исчезла в черном дыму так же быстро, как и появилась. «Итак, посмотрим». Ау. Взору Ясаки предстал практически порубленный третий. «Не убей его слишком рано, пожалуйста». «Хорошо. Итак, том 7. Глава 174. Размажу. Лисица подошла к висящему над землей третьему. Его тушу резала на лоскуты ядовитыми нитями. Ты решил проверить на прочность свое здоровье. И будь уверен, живым ты не уйдешь. Третий через неимоверную боль начал рвать нити. Каника быстро отвела лисицу на безопасное расстояние. Упав на землю, третий медленно поднялся на ноги. Глубокие ранения быстро затянулись. Не уйду живым, а ты высокомерно, как для подстилки этого слабака. Чем таким он смог привлечь столько самок, да еще и разных рас? Переходите ко мне, я смогу позаботиться о вас куда лучше, чем он. Давненько я не пробовал самок других рас, хоть что-то интересное. Длинные уши едва заметно дернулись, в мимике проявились едва заметные нотки отвращения вперемешку со злобой. Но сказать что-либо миледи не успела. В оппонента влетела неопознанная черная тень, откинувшая его в остатки того, что можно было назвать залом встречи. А у тебя слишком длинный язык, как для того, кто скоро сдохнет. Дамы заметно удивились. Мрак, как ты здесь оказался? Получил сигнал от императора. Как я посмотрю, у вас тут проблемы. Две пары белых точек бросили взгляд на раненого императора. Дар, фиолетовый рыцарь сгустился в пространстве. Займись парнем, ему нужна помощь. Миледи Асия, не могли бы вы помочь Дару с восстановлением? Разумеется. Вот и отлично. А я пока. Из обломков вылетел сверхскоростной энергетический сгусток и тут же был отбит массивной катаной. При этом массивный рыцарь даже не посмотрел в ту сторону, откуда произошел выстрел. Скотина, как же вы достали? Раз за разом появляются все новые и новые насекомые. Сколько можно? Черт побери. Миледи Ясака, если вы будете не против, то займитесь, пожалуйста, заботой о императоре. Там ваша сила будет намного полезнее, чем здесь. Хорошо, надеюсь на тебя. Разумеется. Эй, твари, совсем обнаглели меня игнорировать. Черный рыцарь сделал резкий взмах катаной. Энергетический серп с оглушительным свистом пронесся мимо третьего и умчался вдаль, попутно разрезая почву. Я не помню, чтобы крысе и провокатору давали слово. Чего? А ты очень высокомерен. Рыцарь бросил взгляд из-под лобья. Ледяной взгляд заставил третьего заметно опешить. Ты слишком много дерзишь. Отдаю должное. Ты смог подловить императора. Смог нанести ему значительные повреждения. Но больше ты ничего не сделаешь. А во, неужели ты будешь бросаться словами, как та самка? Бросаться словами? Нет, что ты. Я не буду гордо бить себя в грудь и клясться, что заберу твою жизнь. Это все оставь для фанатов комиксов. Массивная катана вспыхнула черным пламенем. Металлическая морда рыцаря заметно изменилась в мимике. Приоткрытая пасть, усеянная острыми клыками, начала источать белый свет. Глаза точки заметно прибавили в яркости. Я просто тебя размажу. Чего? Рыцарь исчез из поля зрения, чем заставил третьего судорожно оглядываться вокруг. Выходи. Какого хрена ты прячешься, слабак? Я. Внезапно рыцарь очутился в поле зрения. Третий попытался навести оружие, но мрак вцепился в пушку мертвой хваткой и со всей силы вломил оппоненту лбом в лицо. Следом последовал прямой удар с ноги в торс. Притом сила удара была такой, что зажатая в лапе рыцаря рука третьего просто оторвалась. Какая интересная технология, но, увы, уже устаревшая. Раздался хруст металла в перемешку с бульканьем разорванной плоти. Месиво упало на землю. Как ты там говорил, надо убить слабака потому, что он не хочет присоединяться к вам. Смешно. А с чего бы ему присоединиться к сброду, который не может решать конфликты мирным путем и стреляет в спину? Да пошел ты. Мы правим многие миллионы лет, и еще никто не противился воле правителей. Да что ты, а может, вы просто затыкаете рот неугодным, или я не прав? О чем речь? Впервые за время происходящего в разговор вмешался первый. А этот трус вам разве не сказал? На его счету порядка 300 убийств различных правящих персон. Чего? Откуда ты это узнал, мразь? Откуда? Из твоей памяти, конечно. Вы правители одинаковые. Вы считаете себя всемогущими, хотя на самом деле вы лишь насекомые на поле действительно титанических процессов, масштабы которых вам не обозреть за миллиард лет. Как будто этот слабак сможет их осознать. Сможет. Возможно, не в ближайшем будущем, но наверняка сможет. За полмиллиона лет он создал процветающую империю. Да, в империи за ее пределами не без преступников, идиотов и тех, кто желает всеми способами нарушить благополучие жизни ее граждан. наподобие тебя. Молодец. Своими поступками и действиями ты смог нанести обширные повреждения Титану. Из-за тебя пострадали миллионы и миллионы подданных империи. Но теперь, тебе конец. Ткань пространства начала медленно трещать по швам. Воздух мгновенно наполнился энергией такой плотности, что стало тяжело дышать. Оглушительный рев с редкими вкраплениями ярости, ужаса и чудовищной силы разразился словно гром посреди ясного неба. А вот и каратель. Очнулся, рыцарь обернулся на то место, где находился раненый Эссей. Император стоял в звериной позе, согнувшись вперед, издавая звериный рык. «Ну что ж, на этом наше знакомство можно считать завершенным. Я надеюсь, ты помолился своим богам». «Чего? О чем ты?» Мрак бросил взгляд в сторону третьего и недвусмысленно поднял руку, показав ему средний палец. В следующую секунду мимо черного кардинала пронеслась алая тень и вцепилась в третьего мертвой хваткой. Происходящее дальше можно было спокойно брать как сценарий к фильму ужасов. Его светлость так навешивал противнику, как еще никто до него. Третий на постоянной основе терял конечности, куски плоти с внутренними органами. Третий вопил, но не от боли. Он вопил от того, что его взгляд, который мог различить куда больше, чем глаза обычных людей, видел абсолютное нечто в образе императора. Чудовище, что жаждало крови и разрушений. Абсолютная ярость, кипящая в венах вместо крови. Бьющая через край мощь, которая искала выхода наружу. Искала способ высвободиться, чтобы не спалить собственную оболочку. Рыцарь рвал своего оппонента на куски. По зеленой траве разливалась кровь. Тут и там валялись куски плоти. Эмили первые заметно изменились в выражении своих форм. В цветах их тел начали проскакивать нотки страха. Но внезапно началось что-то невразумительное. Рыцарь поднялся на ноги, схватил третьего за голову и, подняв над землей, раскрыл пасть. И самым натуральным образом начал вытягивать из него всю энергию. С каждой секундой немаленькая туша третьего усыхала в размерах, сопротивление становилось все меньше, а вот аура императора наоборот, становилась все плотнее и тяжелее. По итогу, третий усох до размеров небольшого, высохшего деревца. Безжизненный труп, с пустыми черными глазницами и лицом, на котором окаменела гримаса ужаса, упал на залитую кровью землю. Рыцарь сделал шаг, от которого затряслась земля. Фигура, что содержала в себе энергию, которой хватило бы, чтобы стереть несколько тысяч галактик одним щелчком, подошла вплотную к первому. Невооруженным взглядом было видно, что он в ужасе. Несколько секунд молчания, и император исчез из пространства. Первый шумно выдохнул. «Черт, я думал, погибну. Что это было? Кто знает. Однако теперь, я думаю, вам понятно, что кроме уважаемого Эмиля, никто из вашего сброда не приветствуется в империи. Больше не будет никаких встреч, никаких попыток налаживания контакта и прочей ерунды. Отныне мы развиваемся, забыв о существовании друг друга. Даже я, нет, Эмиль-сан, ваше присутствие в империи всегда приветствуется. Император благоволит вам как партнеру по торговым отношениям. Но пока нам стоит побыть друг от друга на расстоянии. Мы сообщим, когда будем готовы принимать гостей. Хорошо. Итак, дамы, на этом урок хороших манер окончен. Пора возвращаться. Катана плавно ушла в ножны. Семейство дракона и кардинала исчезли во вспышке пламени. Все прошло просто ужасно, черт. Мы потеряли союзника. Не думаю, что после всего этого можно называть третьего союзником. Как думаешь, мы сможем вернуть его к жизни? Не уверен. И считаю, что пробовать не стоит. Думаю, что намерения императора были максимально серьезны. Давай подумаем об этом позже. А сейчас пора возвращаться домой. Том 7, глава 175, 097-1. Мрак и дамы переместились по координатам, в которых находился Эссей. Этой точкой был открытый космос недалеко от границы империи. На довольно большом удалении, на краях обугленного металла тела Титана, роились сотни тысяч клонов Рютея, понемногу заделывая ранения. «Почему мы здесь? Система, что ты тут делаешь?» «Внимание! Был получен сигнал от администратора. Поставлена задача рассчитать данные о перемещении космографических координат 1 950 миллионов 370 тысяч космических тел. Так много? Постой, это ведь количество, что пострадало и было уничтожено залпом межгалактического орудия. Внимание, именно, внимание, сигнал запуска получен. Начинаю обработку данных. Вокруг золотого робота начали крутиться десятки энергетических дисков, наполненных сотнями тысяч терабайт данных. Расчет был произведен за несколько минут, в течение которых император производил свою подготовку. Вокруг доспеха начала струиться плотная энергия. Причудливые формы выписывали узоры в безвоздушном пространстве. Внимание! Расчет окончен. Функции команд подготовлены. Расчетное время исполнения – 3 минуты. Запрос на допуск. Секунда затишья. Внимание! Запрос удовлетворен. Приступаю к передаче команд управления. Золотая леди прикоснулась к рыцарю. Струящаяся вокруг рыцаря энергия мгновенно натянулась и уплотнилась в кольца. Что за энергетический импульс сплошной сферой вырвался из рыцаря и постепенно начал поглощать все больше и больше космического пространства. Что происходит? Ясака едва заметно изменилась в лице. Я это уже видела. Видела, когда мы с Иссеем сидели в его кабинете. Я случайно разбила посуду, но Иссей с помощью этого типа магии смог все исправить. Магия восстановления? Нет, тут другое. Это манипуляция временем. Временем? Иссей такое может? Да. Это значит, что сейчас пространство замерло, словно схваченное в тиски, даже энергетический фон безмолвно замер. И началось это. Энергетический импульс с окраин гигантской сферы с гигантской скоростью сошелся в центре. Вместе с этим положение и состояние всех объектов, которые были под действием системных команд, изменилось. Обломки планеты, жидкая плазма звезд откатились назад на несколько десятков минут в своем состоянии. Далее произошел еще один импульс, который повторил те же действия. Дамы дракона наблюдали с открытыми ртами, как гигантский кусок космического пространства, в котором находились миллиарды тонн обломков и чрезмерное количество сырой энергии, постепенно возвращались к исходному состоянию. Процессы происходили титанические. Гигантские объемы энергии растекались в пространстве, заставляя бежать мурашки по телу. С каждым новым импульсом, внешнее состояние доспеха становилось все хуже и хуже. Появлялись трещины, сколы. С каждым импульсом ярко-алый оттенок становился все тусклее и тусклее. В свою очередь, планеты медленно возвращались к своему первоначальному состоянию. Подождите, посмотрите на Иссе, что с ним происходит. Внимание! Побочный эффект манипуляции с временем. Объекты, с которыми происходит манипуляция и которые получили повреждения, не могут быть возвращены в изначальный вид, не отдав энергию полученных повреждений. Постой, ты хочешь сказать, что все эти повреждения Иссей берет на себя? Внимание! Именно! Администратор берет на себя повреждения, нанесенные космическим объектом Империи, а также Хранителю Титану. Это ведь колоссальный урон. Такое никто не переживет. Внимание! Собираю статистику полученного урона. Провожу расчет потенциального урона, что будет получен. Анализ соотношения прочности к урону. Внимание! Соотношение общего полученного урона к прочности администратора 0,97 к единице. И это означает, внимание, после завершения процесса оставшаяся прочность императора 3%. Что? Очередной импульс прервал диалог. Этот был сильнее остальных. Инкрустированные в броню изумруды в форме сфер начали пульсировать. С каждой секундой частота увеличивалась. Кульминацией сего действия стал импульс, пришедший с границ сферы, добравшийся до императора и последующая за ним ослепительная вспышка энергии, которая раскатилась волной, поглощая в себя все вокруг. Когда все закончилось, дамы открыли глаза и вздохнули от удивления. Разнесенная в щепки часть империи сияла. Сияла огнями городов, светом звезд и россыпью созвездий. Девочки, это просто удивительно. Как будто ничего не произошло. Иссей, Зиновия и Ирина подхватили Иссея. Состояние доспехов было очень плачевным. Отваливались куски металла, под которым виднелась обожженная кожа. Скорее, мы должны вернуться домой и положить Иссея в палату. Драйк, Альбион, Дар, Мрак. Кардиналы встали по стойке смирно. Проинспектируйте восстановленный район. Необходимо убедиться, что жизненные процессы восстановленного участка протекают нормально. Есть. Будет исполнено. Справимся. Кардиналы разлетелись выполнять указания. Дамы, в свою очередь, вернулись в столицу с бессознательным императором на руках. Том 7, глава 176. Второй инцидент. Аппаратура, считывающая жизненные показатели, размеренно пикала, извещающая о стабильности бессознательного состояния императора. Как он? Давать заранее надежду я не буду. Мы смогли снять то, что осталось от его доспехов. Повреждения очень сильные. Я решил прошерстить записи моих предшественников в попытке найти похожие случаи. Похожие случаи? Да. Я решил поискать, были ли записи ранее, и что я могу сказать. Не переживайте, если не получилось. В конце концов, это первый прецедент. Что? Нет-нет, как раз наоборот. Данный случай не первый. Я, как и большинство граждан империи, не помню, что произошло. Как я понял, это побочный эффект остановки времени. Внимание, именно. Манипуляции с тканью времени создают огромную нагрузку на мыслительные процессы. Администратор добавил дополнительную команду, создав огромный риск для себя. Команда добавила возможность императрицам и кардиналам избежать воздействия манипуляций с временным потоком. Как интересно, неужели его светлость способен на такое? Внимание, возможности администратора далеко за пределами осознания простых представителей рас. Понимаю, это само собой разумеющееся. Так вот, о чем это я? Мной были найдены записи, которые рассказывают о весьма похожих событиях. Похожих, да, записи произведены чуть более 200 тысяч лет назад. В них говорится один в один похожих событиях. В какой-то момент граждане империи начали чаще, чем обычно, обращаться за медицинской помощью. Основные симптомы – это тошнота, сильные головные боли. А вдобавок, я нашел записи о аномалиях космических координат. Все точь-в-точь, как вы рассказали о произошедшем сейчас. Получается, подобное уже происходило раньше. Получается, что так. Однако никаких официальных заявлений об этих событиях нет. Лишь короткие записи и забытые на задворках статьи. Миледи переваривала полученную информацию, наблюдая за рыцарем, который находился в объятиях целительной энергии, перегнанной в желеобразную форму. Я поняла, оставим это на потом. Первым делом мы должны заняться здоровьем Иссея. Разумеется, учитывая скорость регенерации его светлости и прилагаемые ее светлостью Осией усилия, восстановление императора пройдет достаточно быстро. Поправив очки, доктор добавил, по меркам полученных повреждений, конечно, точнее, пару месяцев, разброс около 5 дней. Я поняла, можете идти работать, как вам будет угодно. Доктор поправил очки и покинул небольшой коридорчик. Лисица продолжала наблюдать за рыцарем, опутанным трубочками и проводками. Внимание! Состояние администратора стабильно. Ухудшения показателей не предвидится. Система? Да, я уже поняла. Спасибо, что пытаешься меня успокоить. К слову, хорошо, что ты пришла. Хотела кое-что узнать. Внимание! Моя база данных в вашем распоряжении. Врач упомянул, что в истории империи есть одно единственное упоминание о процессе, который произошел с точно такими же последствиями, как сейчас. Ответь, это ведь то, о чем я думаю. Внимание, ваши предположения верны. Был инцидент, при котором было разрушено около 30% внутреннего круга империи. Причиной таких последствий стала фатальная нестабильность сверхмассивной черной дыры, вызванная резко повысившимися показателями энергетического фона. По какой причине? Внимание, по причине того, что ученые империи предприняли попытку добычи энергии с использованием гравитационного поля черной дыры, и произошел коллапс. Внимание, именно, сопутствующий ущерб был колоссальным. Тогда впервые администратор дал указание на формирование команды по реверсу временного потока в таких масштабах. В тот момент принятый администратором урон был сопоставим с его прочностью как 0,993 к единице. Было настолько близко, да, восстановление заняло 2 полных года. В это время империей руководил ваш потомок. Хорошо, я поняла. Получается, нам остается только ждать. Внимание! Ввиду невозможности передать собранную информацию по личному поручению администратора, желаете ли вы ознакомиться? По личному поручению? Это по какому? Внимание! Администратор поручил мне ассистировать господина Сазикса в его научной работе по синтезу энергии из холодной плазмы. Дополнительным заданием было собрать информацию по работникам, что находится в команде господина Сазикса. Были найдены некоторые фактические данные, которые требуют ознакомления. Хорошо, расскажешь позже. Сейчас нам надо сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее исцелить Иссея. Внимание, абсолютно согласна с вашим мнением. Однако в данном случае мы можем только ждать. Том 7, глава 177, несколько движений. Примечание к части. Всем доброго времени суток, уважаемые читатели. Да, знаю, я потерялся больше чем на месяц, но на это были причины. Теперь, когда я решил все проблемы, постараюсь вернуться к стандартному графику выхода глав, но ничего обещать не могу. Ну что ж, приятного чтения. Лисица сидела в тронном зале, изучая рапорт системы. Итак, судя по всему, этот проект действительно очень перспективный. Внимание! Вот картотека сотрудников, помогающих господину Сазиксу в этом проекте. Угу! Так, миледи внимательно читала стопку досье. Постой, а это, внимание, именно, моя база данных не дает никакой личной информации, как будто этой персоны никогда не существовало, из всей информации есть только имя. ХММ, я поняла, проверь, но аккуратно, это может быть диверсионная операция, первостепенная задача защитить проекты работников, нельзя допустить, чтобы они пострадали, внимание, получены новые указания, и еще кое-что. Проконтролируй, как проходит жизнь в пострадавшем участке империи. Внимание! Вторичное задание принято. Приступаю к исполнению. Система растворилась в золотом тумане, оставив лисицу наедине со своими мыслями. Но не прошло и минуты, как сгустился черный дым и из него выпорхнула леди в черном платье до пола. Качнулась длинная коса. Хру, ты наконец-то вернулась. Да, дорога вышла довольно долгой. Каков итог? Тем, что выпустило данный снаряд, оказалось гигантское орудие, источником энергии которого была сверхмассивная черная дыра. Как я поняла, они использовали большую часть ресурсов галактики, для того, чтобы создать оружие такой мощи. А ты, а что я? Несколько движений, и на том месте осталась лишь пространственная аномалия. Молодец. Но на этом мы не закончили. В каком смысле? Мы должны убедиться, что такого больше не произойдет. И что ты предлагаешь? Не уничтожать же всех, кого мы считаем потенциальными врагами. ХММ теоретически. Хру, та, которую называли богиней смерти, поймала себя на мысли, что ей стало страшно. Причиной этому стало необъяснимое ощущение, которое обладатели энергии называют жаждой крови. Фигуру лисицы на мгновение обуяло вихрем энергии, а сопровождалось это короткой вспышкой золотых глаз. Нет, слишком затратно по времени. Ты же не... Надо придумать что-то другое. Ну, над этим мы подумаем позже, когда Иссей придет в себя. Не хочешь пойти со мной в лазарет? Иссей там? Да. Иссей реверсировал временный поток в области, которая была уничтожена. Но это не прошло без последствий. Как оказалось, вернуть предмет в его состояние без последствий невозможно. Пойдем. Ну хорошо. Лисица вместе с сестрой перенеслись в лазарет, прямо к палате Иссея. Какой ужас. Это те самые последствия, о которых ты говорила. Да, система объяснила, что полученный объектами урон не может просто исчезнуть в никуда. И выходит, именно, Иссей принял весь урон на себя. Какой кошмар. Согласна. Теперь осталось лишь ждать, пока Иссей восстановится. Кстати говоря, ты можешь ему помочь? К сожалению, нет. Я впервые столкнулась с таким инцидентом. Для начала мне нужно ознакомиться со всей информацией по этому случаю. Хорошо. Попрошу потом врачей передать тебе всю документацию. Так, надо бы посмотреть, как у Сазикса проходит работа над его проектом. Проектом? Да. Сазикс недавно предоставил прототип, но он еще требует доработки. И я хотела бы навестить их и посмотреть, чего они добились. Могу я пойти с тобой? Да, конечно. Я и сама хотела тебя пригласить. Хорошо, тогда я пойду переоденусь и сразу вернусь. Угу. Миледи растворилась в черном тумане. Лисица едва дернула ушами, бросив взгляд на восстанавливающую капсулу, в которой находился рыцарь. По щеке прокатилась маленькая слезинка, которую Миледи быстро смахнула и направилась в тронный зал. Том 7, глава 178. Выкладывай. Работники лаборатории заметно переполошились, узнав о прибытии Ясаки и Хру. Но Сазикс быстро успокоил работников. Следом он устроил экскурсию для дам в центр лаборатории. Итак, расскажи о том, как проходит работа над твоим проектом. В целом все хорошо. Остались лишь небольшие проблемы с синхронизацией внешних контуров. Также нужно настроить количество тиков предзапуска, но это совсем небольшая проблема. Троица во главе с Сазиксом вошли в главную комнату управления. Как проходит подготовка к тестовому запуску? Почти все готово. Осталось провести небольшую настройку и можно будет. Системы оповещения известили о критической ошибке. Что произошло? Я не знаю. Система дала сбой. Нужно разобраться. Сазикс в компании работников погрузился в работу. Лисица смотрела со стороны и краем глаза заметила ушедшего в боковую дверь работника. Едва заметным жестом Ясака указала в сторону той двери. Хару кивнула. Молодой парень быстро шел вдоль коридоров. В руках он держал информационный накопитель с данными о проекте. Добравшись до отдаленной комнаты, юноша юркнул туда, убедившись, что его никто не заметил. Сняв халат, он достал небольшой передатчик и нажал кнопку. Ультракоротковолновый сигнал понесся в сторону, за сотни миллионов световых лет, туда, где находился приемник. «Ну давай, черт тебя дери, работай!» На устройстве загорелась зеленая лампочка. Это значило только одно. Сигнал принят. С небольшими помехами раздались слова. «Прием, лейтенант, докладывайте». «Так точно. У меня есть данные по последнему проекту Империи в сфере энергодобычи. На данный момент собрана одна экспериментальная установка. Это пока прототип, но результаты весьма многообещающие». «Принято. Высылаем эвакуационную группу. Они прибудут через 2 недели». «Принял. Я постараюсь дождаться их. Отправляю эвакуационный код». «Принял». Молодой человек выдохнул, убрав передатчик в карман и оперся о стену. «Так, надо вернуться в комнату управления, пока они не заметили моего отсутствия. В этом нет необходимости». «Что? Кто здесь?» Юноша резко засуетился, оглядываясь вокруг. И тут на противоположной стене появилось темное пятно. Из него медленно вышла высокая леди, с лисьими ушами, которые изредка вздрагивали, улавливая звуки. «Итак, сам все расскажешь или мне стоит попросить менее терпеливую персону вытрясти из тебя информацию? О чем вы? Я не понимаю. Простите, но мне пора работать». Лисица шумно выдохнула. Юноша ощутил движение энергетических масс, отчего по спине прошел табун мурашек. «Стой, вы еще будете мне приказывать? Я нахожусь в подчинении у господина Сазикса. Тебе, дурак что ли, больно ты мне нужен». Крысеныш услышал за своей спиной потрескивание и гул. «Левиафан, остановись, он нам нужен живым». Обернувшись в полоборота, допрашиваемый рухнул на пол. На лице читался чистый ужас. Как оказалось, Левиафан свисал с потолка с распахнутой пастью, готовый располовинить вруна. «Что это такое? Это хороший друг его светлости, и ему очень не понравилось, что ты врешь. Итак, все-таки будем говорить или мне попросить его?» «Что? Нет, нет, не надо, я все расскажу». «Левиафан». Зверь свернулся в облако черного дыма. Следом создал стул и кресло друг напротив друга. И тут же сгустился в образе дворецкого и, подав руку, помог миледи расположиться в кресле. Юноша робко поднялся с пола и уселся на стуле. «Итак, рассказывай. Я лейтенант отделения внешней разведки Союза». «Союза? Что это?» «Не так давно Альянс и Федерация воевали друг с другом. Но в последней стычке они навлекли на себя гнев императора. После этого правители Альянса и Федерации решили объединиться в союз в противостоянии империи. Как интересно. Дальше. Я был отправлен командованием для добычи разведданных для последующего обрушивания экономики империи. Вот оно что. Но ты ведь понимаешь, что корпоративный шпионаж – это серьезное преступление. Более того, ты шпионил за проектом стратегической важности. Осознаешь, что с тобой за это будет? Пожизненное заключение – это минимум, что ты получишь». «Понимаю, КХММ, ну что ж, перейдем к делу». «Левиафан». Зверь вынул словно из ниоткуда флешку с данными. «Что, когда он, носитель, упал в руки лисицы?» «Как интересно». Кусок высококачественного пластика с электронной начинкой вспыхнул как спичка. «Итак, юноша, у меня есть к тебе стоящее предложение. Отказаться ведь я не смогу?» «Нет». Миледи тепло улыбнулась, и ее улыбка сильно контрастировала со словами. «Раз так, то я весь во внимании». «Отлично, твоя задача будет проста. Сейчас ты расскажешь мне всю информацию, которую знаешь о Союзе. Вся внутренняя кухня внешней и внутренней разведки. Самые сокровенные тайны правителей Альянса и Федерации. Но хочу предупредить, попытаешься мне соврать. Ну, думаю, ты сам понимаешь, что с тобой будет». Дворецкий бросил презрительный взгляд на юношу. «Понимаю, отлично, начнем». «Что, прямо здесь?» «Да, почему нет? Но так, надо ведь записывать, документировать». «Хоха, какой рьяный, не волнуйся, у моего спутника прекрасная память. Начниной, в целом это вся доступная мне информация. Понимаю, что немного, но и я занимаю не такой высокий пост. Не волнуйся, этого более чем достаточно. На этом наша беседа окончена. И что теперь, что со мной будет?» «Ничего. А что с тобой должно произойти?» «Ну, обычно информаторы лишаются жизни». Миледи непонимающе склонила голову, после чего рассмеялась. «Какой ты забавный. Но нет, убивать я тебя точно не буду. Хоть ты и нанес некий ущерб проекту, но урон не критичен. Более того, данная ситуация побудила Сазикса к более усиленной умственной деятельности, а это, можно сказать, даже хорошо. И что мне теперь делать? То же, что делал раньше. Помогаешь команде Сазикса завершить проект, только, разумеется, без шпионажа. После чего получаешь свой аванс за работу и покидаешь империю. А что мне делать со штабом? Они отправили за мной эвакуационную команду. С ними мы разберемся сами. На этот счет можешь не переживать. К Как странно. Что именно? А вы куда более спокойная и мягкая, чем мне рассказывали. Мальчик, я рада, что ты считаешь меня спокойной. Однако не обманывай себя. Пока ты не наносишь критический урон империи, ты лишь мелкая сошка. Но будь уверен, если попробуешь предать меня или подорвать разработки, воздух в комнате начал вибрировать, а энергетический фон на несколько секунд сошел с ума. Юноша чуть не потерял сознание, а в памяти отпечатался образ божественной лисы, что скалилась острыми как бритва клыками. «Я тебя по стенке размажу». Пространство медленно вернулось в норму. Миледи встала с кресла и направилась к выходу. У самой двери она кинула взгляд через плечо. Молодой человек сглотнул. Глаза императрицы, хищные щели, обрамленные золотыми радужками, словно плавленным золотом, смотрящие в самую душу и способные достать самую страшную тайну из ее закутков. «Еще увидимся, мальчик». Том 7, глава 179, стая. Лисица восседала на троне, разбирая официальные бумаги. В помещении начал клубиться темный дым. Из облака вышла высокая эльфийка в простой повседневной одежде. «Как проходит работа?» «Ничего особенного. Стандартные запросы поставок, отчеты добывающих предприятий. Давай помогу». «Да не стоит. Тут в целом ничего сложного». «Да брось. Мне не сложно. К тому же, будет вредно, если я долго не буду заниматься управленческими делами. Голова заржавеет». «Ну хорошо. Возьми вот эти бумаги». «Угу». Дамы принялись за работу. Размеренное шуршание бумаги наполнило тронный зал. Слышались периодические разговоры. В процессе подопечная эльфийка прикатила небольшой столик с чаем и разными вкусностями. «Прошу, миледи, вам следует подкрепиться». «Спасибо большое». В помещении сгустился левиафан. Зверек был явно обеспокоен и нервно стрекотал, привлекая к себе внимание. «Тише, тише, успокойся и объясни все по порядку». Зверь выдохнул сноп черного дыма и застрекотал. «Нападение». Аврора и Ясака переглянулись и приняли мгновенное решение. «Я отправляюсь на место. Аврора, собери команду и передай Каичи, чтобы готовил фрегаты к вылету. По пути позову Асию. Ее помощь нам точно пригодится». «Хорошо».